души, мы ее зажгли, и горел костер, и парил орел. Это был рок-н-ролл. Кто-то сжег огонь, потерял полет, кто, нажав курок, встал на тонкий лед, кто-то в ворот не вошел, ушел. Это был рок-н-ролл. Я хочу сказать, забывать нельзя тех бродяг, чья гитара нам играет. Наша молодость, наша искренность — это рыба.